Стиснутые под корку все тайны мира возбухают, мелочами ворочаются неспешно. Вот и лопаешь пузыри засушливых времен, потираешь мокрый курок, повторяя про себя страхи неожиданных мыслей. Заблудших сюда по неволе провокации кольями стоят. Не пропуская тебя домой, тошнота не длится вечно, скоро все станет проще, и ты сможешь прийти в себя. Если ты уже готов, то сжигай свои флаги, принимай подарки, цокающие нити, где поет не мой подвал, слова теряют смысл. Вирус жизни несется по венам, вирус жизни несется по венам, вирус жизни несется по венам, вирус жизни несется по венам.